«Сквозь дым», 1882 год. Глава 32. «Человек на ступенях мертвецов». Чарли Овид спускался вниз, сжимая в руке нож. Со всех сторон его окружала вода, которая не была водой, и его рубаха задралась. Мальчик задерживал дыхание до тех пор, пока не почувствовал, что его легкие вот-вот разорвутся. Чарли судорожно вдохнул, и оказалось, что в этом месте можно дышать. Его кожу, как и стены, освещало призрачное голубоватое сияние. Он разглядел ступени, деревянные поручни, обои с печатным рисунком. Чем ниже он спускался, тем сильнее лестница уходила в сторону. Марлоу нигде не было видно. Но со всех сторон мальчик слышал звук, похожий на шум стекающей по трубе воды. Когда Чарли было 13 лет, он жил у реки Сачи в Миссисипи. Субботними вечерами, после недели работы в жарких полях, он спускался вниз к тихой реке, ложился в нее и опускал голову так, что его уши оказывались под водой. Путь через Орсин напоминал ему то погружение. Он будто слышал, как у него в голове циркулирует кровь. Этот звук одновременно казался и пугающе отчетливым, и приглушенным. Через мгновение странный шум раздавался уже не только в ушах мальчика. Он словно окружил его, и теперь Чарли чувствовал его всем телом. Тихий, гулкий звук. До ужаса приглушенный звон в ушах. Вот вокруг была вода, и вот ее нет. Она будто растворилась в воздухе, в тенях. Лестница привела Чарли в большой, тускло освещенный вестибюль. Он увидел дверь из полированного дерева с фонарями по бокам, покрытую маслом скамью, пристенный столик с увядшим в вазе цветком. Стены комнаты покрывала странная зеленая слизь, возможно, плесень, а ковер при каждом шаге сочился влагой. Свет здесь был странным, рассеянным, зернистым, серым. Чарли медленно, словно под водой, поднял глаза и увидел, что в дверях вестибюля стоит Марлоу и наблюдает за ним. Мальчик что-то произнес, но звук его голоса был настолько приглушенным и невнятным, что Чарли ничего не понял. «Марлоу», — попытался сказать он, но и его собственный голос звучал так, будто доносился издалека. Вестибюль, в котором они находились, казался смутно знакомым. Марлоу словно во сне развернулся, открыл дверь и шагнул наружу. Пройдя по каретному двору, он вышел на улицу, через болтающиеся на одной петле ржавые железные ворота. Булыжники у обочины заросли сочными зелеными сорняками. На дороге блестели темные лужи. С карнизов зданий капала вода. Чарли вышел вслед за Марлоу и замер на месте от изумления. Они были в городе, но заброшенном, отданном во власть природы. На мокрой после дождя улице тут и там росли кусты и деревья. Здания исчезали в густом тумане. В вязкой грязи на боку лежали старые кэбы, некоторые из них поросли мхом. В луже у своих ног Чарли увидел россыпь монет и гниющий кожаный ботинок. «Чарли!» — тихо произнес Марлоу. Мальчик удивленно повернулся. Дыхание малыша было тяжелым, как после пробежки. Теперь его голос звучал нормально, разве что чуть приглушенно. Внезапно расчувствовавшись, Чарли положил Марлоу руку на плечо. Ему казалось, что он целую вечность не слышал человеческого голоса. «Что это за место?» — пробормотал он. Но не успел Марлоу ответить, как, оглянувшись на фасад здания, из которого они вышли, он все понял сам. По спине у него пробежал холодок. Никель-стрит-Уэст в Лондоне. Они стояли перед домом миссис Харрогейт, из которого он выбежал в ту ночь, когда на него напал Лич. «Это Лондон, Чарли», — прошептал Марлоу. «Мы в Лондоне». И это была чистая правда. Именно там они и находились. Но в то же время это место отличалось от привычного им города. Чарли понимал это с предельной ясностью. Высокие зеленые сорняки, капающие с карнизов вода, странные, ядовитого вида лужи, глубиной не больше, чем ему по щиколотку. Стена густого белого тумана. Чарли вдруг вспомнил, что Бергост говорил о тумане и духах мертвых. и потянул Марлоу обратно за ворота. Неподвижность всего вокруг, отсутствие людей, лошадей и даже крыс – все это казалось жутким, неестественным. Чарли сглотнул, осматривая шероховатые рыжие кирпичи, покрытые мхом оконные створки, гниющие желтовато-бурые балки. Самым странным было то, что этот город не имел запаха, а только какой-то слабый привкус сажи, копотью оседающей в носу. Туман медленно уплывал вдаль. Достав из ранца карту, Чарли развернул ее и попытался найти какие-то ориентиры. «Думаю, нам сюда, Мар». Подняв голову, он увидел в тумане движущиеся фигуры, узкие мерцающие столбы. Точнее, они не находились в тумане. Они сами были туманом. Марлоу осторожно шагнул за ворота и уставился на них. Он тоже их видел. «Это духи, Чарли!» – прошептал он. «Смотри, красивые!» И они действительно были красивы. Туманные ленты, вьющиеся, словно вылетающие изо рта на морозе пар, но принимающие четкие формы и находящиеся в постоянном движении. Размытые лица духов менялись и подрагивали. Маленькая девочка в мгновение ока сменялась взрослой женщиной, а затем обратно. Чарли снова припомнил слова Бергаста и кое-что понял. По утверждению доктора, духи были лишь воспоминаниями, отражениями былой жизни, никогда не принимавшими одну и ту же форму. Они забывали о прошлом и потому не могли оставаться в настоящем. Вдоль улицы парили сотни, а может даже тысячи фигур. «Город мертвых», как назвал его Бергаст. Духи стояли лицом к зданию. Все они сгрудились перед проходом через Орсин. Они будто чувствовали по ту его сторону мир живых, их словно тянуло к нему. Чарли содрогнулся. «Они нас видят?» — спросил Марлоу. «Как ты думаешь, они знают, что мы здесь?» «Не знаю. Нужно соблюдать осторожность». «Их так много, Чарли». «Ага». Его вдруг захлестнула грусть, и он отвел взгляд. «Ну что, Мар, как настроение?» Мальчик нахмурил брови. «Я как будто уже бывал здесь. Как будто я знаю это место. Руки не дрожат?» «Все хорошо, Чарли. В любом случае идти надо быстро». Чарли окинул взглядом парящих в воздухе призраков. Они были такими красивыми. Однако мальчику стало немного не по себе. Ему не нравилось, что среди них можно легко заблудиться. «Пойдем», — сказал он, и направился в противоположную сторону, осторожно обходя скопление мертвецов. Но на всей заросшей травой и кустами улицы парили духи, целая мерцающая стена тумана, и проходить сквозь нее было нелегко. Дойдя до конца улицы, Чарли обернулся и посмотрел назад. Туман мертвецов плотным кольцом сжался вокруг Орсина. Они словно чего-то ждали. Мальчики поспешили дальше, по возможности обходя мелкие лужи, в которых валялись странные вещи, вроде старого потускневшего фотоснимка или детского ботинка. Чарли боялся заблудиться, но других идей у него не было. Город мертвых походил на знакомый им Лондон, но в то же время разительно от него отличался. Мальчики проходили через переулки и дворы, которых, как был уверен Чарли, не существовало рядом с настоящей Никель-стрит-Уэст. Здания мерцали, они выглядели то новыми, то разрушенными, а порой даже исчезали целиком, и на их месте возникали древние деревянные постройки. Казалось, что сам город тоже был сном о своем собственном прошлом. Чарли вывел Марлоу к широкой реке, дальний берег которой терялся в тумане. Там, где должен был находиться мост Блэкфрайерс, мальчики увидели лишь набережную с ведущей к причалу кривой деревянной лестницей. Вода в реке была странной, черной и густой, как чернила. Чарли в замешательстве осмотрелся, окинув взглядом всю длину реки. Ни одного моста. Вместо них по водной глади вяло ползали маленькие паромы, которыми управляли одинокие фигуры в плащах. Если на борту этих судов и были какие-то пассажиры, то лишь духи, невидимые на таком расстоянии. Сами же паромщики были массивными, в черных капюшонах, с холодными и жестокими взглядами. Чарли поспешил отвести Марлоу подальше от воды, вспомнив предупреждение Бергеста о том, что в мире мертвых есть кое-что похуже Джейкоба Марбера. Сверившись с картой, мальчик разглядел темный, поросший мхом купол собора, а затем неуверенно повел Марлоу на восток по улице, заросшей сорняками, тихо шуршавшими под ногами. Газовые фонари на перекрестках сияли слабым светом, и Чарли вновь почувствовал, что все вокруг кажется ему до странности знакомым. Свернув в крытый переулок, они миновали раскидистые растения и перешли вброд лужу, холодная вода в которой была им по колено, а потом выбрались на мощеную дорожку и остановились, чтобы выжать одежду и немного обсохнуть. Все это время мимо входа в переулок проплывали туманные призраки. «Сколько мы уже идем?» — шепотом спросил Марлоу. Чарли не знал. Освещение никак не изменилось. Похоже, в этом мире не было дня и ночи. Мальчик ботинком соскреб с крыльца мягкий мох, сел на порог и устало провел по лицу рукой. У стены переулка, в котором они остановились, под разбитым окном с зазубренными, как клыки, осколками, было прислонено ржавое железное колесо. Тут располагалась бандарная мастерская. Над дверью висела грязная, заросшая мхом вывеска. Чарли достал из-под рубашки кольцо своей матери и молча уставился на него. Вдруг его охватило дурное предчувствие. Острое ощущение беспричинного страха, паники. Сердце мальчика бешено заколотилось. Сжав кольцо в кулаке, он посмотрел на Марлоу и увидел в его глазах тот же ужас, а потом поднялся на ноги и, прислушавшись, всмотрелся в туман. Марлоу тоже тихо встал и попытался открыть дверь бандарной мастерской. Она оказалась не заперта, но за ней царила темнота, и ничего не было видно. Они с Марлоу тихонько вошли, закрыли дверь и затаили дыхание. Что это было? В голове гулом отдавались удары сердца. Чарли схватился за ручку двери, держа ее закрытой, и не сводил взгляда с разбитого окна справа. Марлоу стоял ногами в луже, согнув руки и дрожа. Внезапно из переулка донесся приближающийся скрежет, словно по земле тащили металлический прут. Мимо окна проплыло что-то большое и темное. Раздался фыркающий звук, как будто там, где они находились всего несколько секунд назад, теперь бродил какой-то зверь. Затем послышались лязг, всплеск, а потом странный шум постепенно прекратился, и тишину стало прерывать только медленное журчание воды где-то за окном. Марлоу не мог отдышаться. Мальчики долго стояли неподвижно, опасаясь, что произойдет что-то еще. Но ничего не случилось, и, наконец, они вышли обратно в переулок. «Что это было, Чарли?» – прошептал Марлоу. «Не знаю. Нужно записать в блокноте, как говорил доктор Бергест. Думаешь, оно слышало нас?» «Наверное», — промелькнуло в голове у Чарли, но, взглянув на Марлоу, он сказал. «Думаю, нет. Не хочу, чтобы оно возвращалось». Чарли кивнул. «Дай-ка я посмотрю на твои руки». Малыш оттянул рукава и раскрыл ладони. Бергест сказал, что у Марлоу иммунитет, но Чарли не собирался верить на слово тому, кто послал их в этот кошмар, особенно когда речь шла о благополучии мальчика. Поморщившись, он достал карту, посмотрел на нее и огляделся. Туман теперь был ближе, и казалось, что извивающиеся призрачные фигуры будто ищут их. Нужно было идти. В конце переулка на стене была прибита табличка «Фаннин Стрит». Чарли сверился с картой. Никакой «Фаннин Стрит» на ней не было. «Думаю, сюда», — сказал он, засовывая карту обратно в рюкзак. «Наверное. Ну ладно, идем». Над их головами нависали темные городские здания. Никаких признаков таинственного существа из переулка вокруг не было, одни лишь безликие мертвецы, вода и холод. Освещение не менялось. Устав, мальчики вздремнули на втором этаже прогнившего многоквартирного дома где-то к северу от реки. Было холодно и сыро, они промокли насквозь. Сняв ботинки, мальчики постарались, как получится, просушить ноги. В комнате стоял старый каркас кровати без матраса, но плесени и грибка на стенах почти не было, а оконные стекла оказались целыми. Друзья не смогли развести огонь в камине, А еды у них не было, так что они просто лежали посреди комнаты и дрожали. Время шло. «Ты бы лучше спрятал его, Чарли», — сонно произнес Марлоу. «А то еще потеряешь». Мальчик и забыл, что до сих пор сжимает в кулаке материнское кольцо. Он открыл глаза и снова принялся вертеть его в руках, ощупывая пальцами гравировку. Марлоу внимательно смотрел на него. «Я кое о чем тебе не рассказал», — медленно проговорил Чарли, отвернувшись. Ему не хотелось продолжать, но, начав, он почувствовал, что должен высказаться до конца. «Я кое-что узнал о нем, о своем отце. В кабинете доктора Бергаста я нашел его досье. Его звали Хоуэлл. Мальчишкой он жил в Карндейле, как и мы. Его талантом была сила, как и у мистера Колтона. Рипс сообщила мне, что в Лондоне живут бывшие таланты, утратившие свои способности. Она добавила, что это печальное зрелище. Вот что произошло с моим отцом. Он оказался среди них в полном одиночестве». «Но он не был одинок», — возразил Марлоу, словно стараясь его убедить. Мальчик поежился и повернулся на другой бок. «Еще как был, но ничего, это было давно». «Он не был одинок, Чарли. У него был ты». Мальчик с горестью проглотил вставший в горле комок. Он так устал. «Не знаю, где он раздобыл это дурацкое кольцо. Он подарил его маме, когда они поженились. Оно было ей очень дорого. У отца оно, очевидно, из Карндейла. Не знаю, может, такие кольца дают тем, кто утрачивает свои способности». «Не думаю, что тем, кто теряет талант, делают подарки», — тихо сказал Марлоу. «Может, он выиграл его в карты или украл». Марлоу сонно кивал. «Но ведь я же все равно не узнаю. Я имею в виду, как все было на самом деле». Кольцо показалось Чарли непривычно тяжелым. Вдруг он сделал нечто необычное, отвязал его от кожаного шнурка и надел на палец. В полумраке серебро ярко сверкало. Чарли не помнил, чтобы раньше кольцо настолько хорошо сидело у него на пальце. Все эти фантазии, мечты, надежды — это лишь трата времени. Попытка догадаться, кто ты такой, ведь все откуда-нибудь появляется. Ты говоришь себе, если бы я только знал, то, наверное, смог бы понять, как стал таким, какой есть сейчас, почему моя жизнь сложилась подобным образом, но на самом деле никаких причин нет. Он покрутил кольцо на пальце, ощущая холодное покалывание металла. «Мой отец давным-давно умер», — без грусти сказал он. «Я никогда не видел его. Я даже не знаю, как он выглядел. Сначала умер он, а потом мама, и я остался совсем один, хотя был еще маленьким. Просто так вышло. Этого уже не изменить, и это ничего не значит». «Теперь у тебя есть я», — сонно произнес Марлоу. Возможно, его разбудил холод. Кольцо все еще было на пальце. Чарли сел. В двух шагах от него, уставившись на дальнюю стену, у которой сгущался проникший в комнату туман, стоял Марлоу. Чарли вскочил на ноги. «Мар!» — воскликнул он, осознавая, как все его чувства внезапно обострились. Отступив назад, он уперся в сырую стену и завертел головой по сторонам. Мальчик не двигался. «Ты тоже видишь ее, Чарли?» — прошептал он. Чарли не был уверен, что именно видит. Пытаясь разглядеть в полумраке какие-то очертания, он замер, окутанный ужасом, точно одеялом. Но Марлоу не выглядел испуганным. Скорее, его переполняла печаль. «Это Бринт, Чарли», — пробормотал он с удивлением в голосе. «Посмотри, это она». Чарли вспомнил великаншу из поезда, руки и шея которой были покрыты татуировками, а серебристые волосы заплетены в косу, как у легендарного берсеркера. Женщину, которая поборола лича, поставив его на колени, которая удержала монстра и бросилась с крыши, чтобы спасти их всех. Еще он вспомнил слова Марлоу, которые тот сказал в их первую ночь в доме миссис Харрогейт в Лондоне. «Бринт, вот моя семья». И посмотрел на маленького мальчика, чувствуя, как сердце наполняется жалостью. «Она что-нибудь сказала?» «Сказала, что ей нужно», — прошептал он, снова вспомнив предупреждение доктора Бергаста о том, что духи совсем не похожи на людей, которыми они были при жизни. Он будто знал, что они им обязательно встретятся. Марлоу, казалось, боялся даже дышать. «Я думаю, она просто хочет меня увидеть». Теперь и Чарли разглядел в облачке темного тумана ее крупный силуэт. Татуировки с таинственными символами, скорбное лицо и яркие, как две звезды, глаза. Она уже не была человеком, это казалось абсолютно ясным. Черты ее лица постоянно менялись, как будто она стояла за стремительно льющимся водопадом, и от этого у Чарли закружилась голова. Казалось, она смотрит на Марлоу, неподвижно, напряженно. В ее взгляде не было ни капли любви или нежности. В горле у Чарли встал комок. Кем бы она ни стала после смерти, это была уже не та Бринт, которую знал и любил Марлоу. В комнате вдруг стало холоднее, намного холоднее. Изо рта вылетали облачка пара. Чарли протянул к Марлоу руку, но это движение далось ему странно тяжело. Он огляделся. Клубящийся вокруг них туман сгустился, в нем тут и там мелькали лица с потухшими глазами, открытыми в беззвучном крике ртами. Со всех сторон раздавалось низкое шипение, похожее на шепот сотен голосов, неразборчивый, но преисполненный желания. Чарли попытался закричать, но не смог. В глазах у него потемнело. Он замерз. Он так замерз. «Чарли!» — крик Марлоу доносился будто издалека. «Чарли! Чарли!» И тут сквозь туман, рассеивая мрак, хлынул голубой свет, и Чарли увидел, что он исходит от ладони Марлоу, который стоял, подняв руки. Малыш с трудом помог ему встать на ноги, и, спотыкаясь, они вместе побежали к дверному проему, спустились по лестнице и покинули здание. Из того, что произошло потом, Чарли не помнил почти ничего, лишь отдельные образы. Разрушенный суд, переулок с кирпичными арками, затопленную улицу. А еще много мертвых лиц и их полные невыразимой тоски глаза. Некоторое время спустя он пришел в себя и понял, что сидит на крыльце многоквартирного дома. Уходя вдаль, улица, на которой он был расположен, сворачивала в сторону. Было слышно, как позади в сырой комнате возится Марлоу. Он как будто что-то искал. Освещение в этом мире было очень странное. Оно совершенно не менялось. Чарли выпрямился, ясно ощущая в животе холодный голод. У него болела голова. Мальчик посмотрел на стелющийся по улице туман духов и задумался о том, что с ним случилось бы, если бы он потерялся в нем. Осталось бы его тело в этом мире навечно, не подвергаясь гниению. Или он превратился бы в еще один призрак и потерял память. Интересно, имели ли ко всему этому какое-то отношение Бог, небеса и все остальное, о чем ему рассказывали взрослые? Ошибались ли они в своих взглядах на истинную природу вещей? Или она скрыта в чем-то еще? Он глубоко вздохнул и потер руками штанины, словно уверяя себя в том, что все еще жив. И только тогда мальчик обратил внимание на свою правую руку. Она дрожала. Вспомнив предупреждение Бергаста, Чарли засунул ладонь под мышку другой руки и озабоченно нахмурился. Он понимал, что это означает. Марлоу придется продолжать путь одному. Через некоторое время он услышал за спиной его шаги. На щеках у малыша были следы высохших слез. Его глубокие голубые глаза покраснели. «Чарли, с тобой все хорошо?» «Да. А ты как?» Мальчик нахмурился и постарался придать себе храбрый вид. «Бринт пропала». «Да». «Но она узнала меня, Чарли. Она поняла, кто я. Я это видел». Чарли посмотрел на Марлоу и заерзал на месте. Ему не нравилось, что лицо мальчика светится надеждой. Сунув дрожащую руку в карман, он поднялся. «Ладно, нам нужно найти комнату». Он пошел вперед, устало переставляя ноги. Но Марлоу не двинулся с места. Мальчик стоял с затравленным выражением лица и покусывал губу. Он переменился. Бросив взгляд туда, куда он шел, Чарли развернулся и поплелся обратно к Марлоу. «Мар?» Малыш неуверенно посмотрел куда-то сквозь него. «Вон туда, Чарли. Мы должны идти туда. Я чувствую». Чарли проследил за его взглядом, и на мгновение ему показалось, что он разглядел в тумане огромный полупрозрачный силуэт Бринт и ее сверкающие глаза. Но потом призрак, кем бы он ни был, исчез, оставив после себя лишь колышущуюся завесу тумана. «Ты уверен?» «Нет», — помотал головой Марлоу. Но Чарли все равно пошел за ним. По кривой улочке, по капающему дождем переулку, стараясь обходить стороной неглубокие лужи, высокие влажные сорняки и свисающие с арок и балок ленты мха. Он уже плохо понимал, где они находятся. Этот Лондон был мертв. Город застоя и утрат. Улицы его представляли собой лабиринты, заваленные напоминаниями о когда-то живших тут людях. Марлоу провел Чарли по кривым ступеням, поросшим влажным мхом, таким темным, что в странном освещении мира мертвых он казался почти синим, а потом остановился под акведуком и показал на что-то пальцем. В середине площади располагался наполненный грязью фонтан, из центра которого росло белое дерево без листьев. Старая кора отслаивалась тонкими, похожими на листы бумаги полосками, уступая место новой ярко-красной. В тени дерева стоял старомодный деревянный ручной насос, а в дальнем углу площади зловеще возвышалось здание с выдающимися вперед кривыми балконами. Двери в нем не было, лишь пустой проем в полуразвалившейся стене. «Конечно», — пробормотал Чарли и с отвращением провел рукой по волосам. «Мы должны войти туда?» «Ну, ладно». Марлоу посмотрел на него с опаской. «Чарли, у тебя дрожит рука. Смотри». Но тот поспешил засунуть ладонь обратно в карман. «Не обращай внимания, Мар. Все в порядке». «Тебе больно?» Чарли не ответил. Слева от них уже собирались призраки. Удостоверившись, что путь свободен, Чарли торопливо пересек площадь. Марлоу приходилось почти бежать, чтобы не отстать от него. У крыльца странного здания малыш потянул его за руку. «Я знаю, что ты хочешь сказать», — произнес Чарли. «И, возможно, ты прав. Но мы должны достать ту перчатку, о которой говорил Бергост. Мы уже так близко, Мар. Ты же не хочешь проделать весь этот путь снова?» Марлоу задумался, а затем бросил на Чарли укоризненный взгляд. Потом они оба прошли внутрь здания, постаравшись не задеть скользкую каменную притолоку. Мальчики оказались бы в полной темноте, если бы не разбитые окна, через которые внутрь просачивался все тот же жутковатый серый свет. Они остановились, давая глазам привыкнуть, и тут Чарли увидел, что они не одни. У основания лестницы в воздухе парил расплывчатый сгусток тумана. Дух. Чарли положил руку на плечо Марлоу, предостерегая его. Призрак замерцал, очертания его прояснились, и ребята увидели прозрачную фигуру женщины в развивающемся платье. Она вдруг растворилась в воздухе, но тут же появилась снова, на этот раз спиной к ним. Она не издала ни звука, но было заметно, что она взволнована. Она перемещалась по комнате медленно, словно под водой, и Чарли показалось, что все вокруг замерло, как будто он наблюдает за происходящим в окно. А потом призрак повернул лицо, и Чарли смог разглядеть его получше. Это была его мать. Или, скорее, его мать до того, как начались все ее невзгоды и лишения. Возраст ее постоянно менялся. Чарли оперся о стену, ощутив под ладонью холодные скользкие обои. Его била дрожь. Он знал каждую черточку, каждую морщинку на этом лице. У его матери была кожа цвета темного баклажана и тугие собранные в пучок волосы, высокие скулы, печальные карие глаза. Хотя она не издавала ни звука, ребятам показалось, что она обращается к кому-то, стоящему на лестнице, а затем рядом с ней завихрился второй столб воздуха, принимая очертания облаченного в старомодный фрак мужчины, бледного, черноволосого, невероятно худощавого. Он спустился по ступеням, взял руки женщины в свои и заговорил, тоже беззвучно. Чарли сразу понял, что видит своего отца. Лицо занятого беседой мужчины все время дрожало. Оно то тускнело, то вновь проявлялось. Чарли изучал его тонкие губы, аккуратные зубы, возникшие от постоянных улыбок морщинки в уголках глаз. У мистера Овида было мягкое лицо с отвисшим подбородком, который скорее подошел бы кому-то более грузному и плотному. Это была странная особенность для такого худощавого мужчины. Он носил длинные волосы, которые не скрывали, однако, его больших розовых оттопыренных ушей. Чарли ни о чем не мог думать, не мог даже дышать. Он увидел, как мужчина и женщина, вздрагивая и покачиваясь, проходят через низкий дверной проем в заднюю часть здания и последовал за ними. Там царила разруха, по стенам стекала вода, половицы под весом Чарли прогибались. В комнате стояла колыбель, в которой лежал младенец. Чарли был озадачен. Он понял, что видит себя. Мальчик знал это. Но как его собственный дух мог оказаться здесь, если он, будучи вполне живым, наблюдает за этой сценой? Отец Чарли медленно поднял с ладони жены кольцо, то самое, которое сейчас было у Чарли на пальце, а потом наклонился над колыбелью и вложил его в маленький кулачок ребенка. Взгляд Чарли затуманился. Вдруг его отец поднял глаза и с выражением темной растерянности уставился прямо на Чарли, а за ним и его потрясенная мать. А потом Чарли почувствовал на своей руке руку Марлоу, и оба призрака, задрожав, постепенно развеялись, как туман на ветру, будто их никогда и не существовало. Сердце Чарли бешено колотилось. Щеки были влажными от пота. А потом, там, где стояла призрачная колыбель, он увидел дверь. «Вот оно, Чарли!» – прошептал Марлоу. «То самое место!» Малыш стоял у открытой двери, торжествующе глядя на него широко распахнутыми глазами. За порогом начиналась лестница. Чарли повертел головой, оглядывая полуразвалившийся дом. Он чувствовал, что что-то не так, но ему было трудно думать. «Идем, Чарли!» Это была узкая лестница для слуг, проходившая через весь дом. Мальчики поднялись по ней выше. Осторожно обогнув зияющую в полу дыру, прошли по коридору и по лестнице добрались до третьего этажа. По остаткам ступеней они поднялись дальше. У самого конца лестницы мальчики обнаружили дверь, ведущую на чердак. Ощущение неправильности происходящего усилилось. Они нашли комнату. Марлоу слегка вздрогнул, но медлить не стал. Решительно распахнув дверь, мальчик шагнул внутрь. Точно так же человек задерживает дыхание перед тем, как прыгнуть в холодную воду. Чердак выглядел неважно. Узкое помещение под двускатной крышей. В одном углу опорные балки обрушились, а с ними и часть наружной стены, так что сквозь дыру был виден туман и очертания городских крыш. Пригнув голову, Чарли осторожно вошел. Половицы заскрипели под его ногами. Балконная дверь висела на одной петле. По всей комнате были раскиданы обломки, обвалившаяся кладка, части давно сломанной мебели. Вдруг Чарли замер. У дальней стены он увидел тело мужчины. По всей видимости, оно находилось здесь уже давно. Иссохшая кожа мертвеца напоминала бумагу, его закрытые глаза ввалились, мумифицированная шея выглядела тонкой и узловатой. На его руке мрачно поблескивала, будто поглощая весь свет, перчатка из дерева и железа, за которой они пришли в мир мертвых по просьбе доктора Бергеста. Чарли подошел к трупу и потянул перчатку к себе. Она была застегнута на маленькие заклепки изнутри. Мальчик дернул сильнее. Рука мертвеца рассыпалась пылью. Деревянные части перчатки блестели, как черное стекло. Она была тяжелой и красивой, намного лучше, чем копия, которую им показывал доктор. Рука Чарли перестала дрожать. «Как думаешь, сколько он здесь просидел?» – спросил Марлоу. «И что с ним произошло?» «Не знаю», – нахмурился Чарли. «И не думаю, что хочу знать. Можно мне посмотреть?» Но Чарли держал перчатку в руках, рассматривая матовые черные пластины. С огромным трудом он оторвал от нее взгляд и поднял голову. «Да-да, Он заставил себя говорить безразличным тоном. «Конечно, вот». Пожав плечами, он отдал перчатку Марлоу и отвернулся. Но интуитивно Чарли чувствовал, что не должен был выпускать ее из рук, что ради их безопасности ему следовало всегда держать ее при себе, ведь только он мог полностью осознать ее ценность, сохранить ее. Однако это чувство через мгновение улетучилось, будто его никогда и не было. Чарли подошел к разбитой двери и вышел на балкон. Снаружи было холодно. У него дрожали уже обе руки. На площади собралось еще больше духов. Туман то сгущался, то рассеивался. Темные мокрые крыши словно уходили в бесконечность. Чарли задумался о том, есть ли другие миры, кроме этого. Существуют ли миры за мирами? Возможным казалось все. Нужно было идти назад. Чарли повернулся, собираясь войти на чердак, но его остановило предчувствие. Он посмотрел вниз и уловил на площади некое шевеление. В фонтане под странным белым деревом притаилась бледная безволосая фигура. Откуда-то изнутри дома донесся скрип ботинок и деревянных половиц. Кто-то поднимался по лестнице. Марлоу притих. Чарли поспешил к нему, но вдруг замер, прижавшись к стене. Сердце его глухо забилось в груди. В дверном проеме выросла тень. Это был могучий мужчина в черном, смутно знакомый. Сняв шляпу, он повертел ее в обтянутых перчатками руках. Его подбородок покрывала черная борода, однако она не могла скрыть пересекавший его рот и щеку порез. Вся одежда мужчины была пропитана кровью. Узнав его, Чарли отпрянул назад. «Привет, Марлоу», — мягким, как бархат, голосом произнес Джейкоб Марбер.